Глава 15. Просыпаюсь рывком, как будто забыла сделать что-то очень важное, и сажусь на постели. За окном ночь. Влад спит в кресле у жарко натопленного камина. Кара храпит на подушке. Осторожно встаю и подхожу к окну. Льет. Дождь, разойдясь не на шутку, поливает все с такой яростью, будто эта земля его чем-то сильно и кардинально достала. Вздыхаю, прижимаясь лбом к холодному стеклу. Проснулась. Оборачиваюсь и смотрю в серебро его холодный глаз. Больше никакой дурашливости или ярости. Вообще никаких эмоций. Вот теперь я начинаю верить, что передо мной сидит один из сыновей императора. Может, объяснишь мне все-таки, почему ты меня не убил? Мне жестом показывают на соседнее кресло и стоящий неподалеку столик с едой. Сначала поешь. Хорошая мысль. Живот откликается недовольным бурчанием. Поесть и впрямь не помешает. Зажаренная на углях курица, салат и булочки с вареньем благодатно отозвались на моем самочувствии. Кара почувствовала запах еды, тоже проснулась и перелетела на стол, не стесняясь угощаться дармовыми явствами. «Ну так что, теперь расскажешь?» В меня уже ничто не влезало. Кара перебралась мне на колени, сжимая в перемазанной грязью и вареньем крыле последнюю сильно покусанную булку. Надо будет ее помыть потом. «Ты моя будущая жена!» Кара закашлялась, хрипя и давясь булкой. «Мне поплохело, очень захотелось проснуться». «Это шутка такая?» — неуверенно спросила я, глядя в его ледяные глаза. «Ты — последняя из ветви правителей соседней галактики, уничтоженной 2 года назад». «Я мутант!» — вклинилась я. «Нет, ты — принцесса, и знак у тебя на лбу, проявляющийся лишь в моменты смертельной опасности. Тому подтверждение». «Меня создали в лаборатории», — попыталась я достучаться до столь внезапно сошедшего с ума императора. «Тебя не создали, а доставили туда в возрасте 1 года. Еще до своего рождения мы с тобой были обручены. Если не веришь, попробуй надень на палец это кольцо». Я... Ну, он уже снял с безымянного пальца тяжелое серебристое кольцо и протянул его мне. Я не спешила брать столь ценный подарок, глядя на него, как на ядовитую гадюку. «Если оно подойдет тебе, значит, я прав». Я фыркнула, ну и сказал, да его палец больше моего 3 раза. «Ну да пожалуйста, не жалко». Взяв кольцо и резко надев его на средний палец, я с вызовом ему его показала. Ворона затаила дыхание, а император остался невозмутим и холоден. И тут кольцо потеплело и сильно сжалось, плотно обхватив палец. Теперь оно сидело на нем, как влитое. Я, ошарашенно глядя на кольцо, попыталась его снять. «Бесполезно, теперь если только распилить». «Вот видишь, я был прав». Лад откинулся на спинку кресла и спокойно наблюдал за моими безуспешными попытками стянуть столь оригинальный подарок. Получалось слабо. И тут дверь распахнулась, и в комнату вошли близнецы. Дэй протянул Ладу какой-то разноцветный листочек, а Блэк молча встал за моим креслом. Я продолжала сражаться с кольцом. «Наша свадьба состоится через 2 месяца. Обойдешься». Но меня не слушали. «На это время я должен тебя покинуть, так как у меня есть ряд неотложных дел. Блэк и Дэй отныне становятся твоими телохранителями. Их задача, чтобы ты дожила до свадьбы». «Нет, ну сколько можно? Столько новостей за 1 день я не перенесу». Я с ужасом уставилась на Дэя. Он ответил мне крайне хмурым взглядом, зато Блэк чему-то радостно улыбался. «На этом все, держи». Мне в руки сунули тот самый разноцветный листик. «Покажешь это любому представителю власти, и тебя пропустят куда угодно. Так что жду через 2 месяца во дворце. Вопросы есть?» «Тогда пока, дорогая». «Я тебе не дорогая». Но он уже направился к двери. «Если ты думаешь, что я выйду замуж за такого наглого, самовлюбленного идиота, как ты...» Влад остановился у порога, держась за ручку двери. «То ты глубоко и в корне ошибаешься. Я скорее застрелюсь». Он резко обернулся. Как-то неожиданно оказался рядом со мной и рывком выдернул мою тушу из кресла. Миг, и мои губы обжег поцелуй, от которого все тело бросило в сильную дрожь. Под моей ладонью, зажатой между 2 тел, ровно билось его сердце. Ровно? Нет. Чем дольше длился поцелуй, тем быстрее и сильнее оно билось, и вот уже мощно колотится о грудную клетку. Я замерла, чувствуя, что и мое бьется не менее сильно. А он все теснее прижимал меня к себе, чуть ли не прожигая насквозь серебром своих яростных глаз. Миг, и все закончилось. Меня отпустили, а он снова пошел к двери. Уже закрывая ее за собой, он произнес, не оборачиваясь ко мне: «Эта помолвка не была случайностью. Наши генокарты совпали так, что нам суждено было влюбиться друг в друга. Это судьба». И он закрыл за собой дверь, а я рухнула в кресло, чувствуя, как трясутся колени и бешено рвется из груди сердце. «Может, ты и прав», — тихо произнесла я себе под нос. «Только вот мой генокод был изменен в возрасте 2 лет в одной из земных лабораторий. Так что, в отличие от тебя, у меня есть выбор». За окном дул пронизывающий ветер, швыряя в стекло пригоршни капель. На камине тикали старинные деревянные часы, перебивая треск пламени. А рядом со мной стояли 2 императорских телохранителя, отныне готовые отдать за меня жизнь. «Меня кто-нибудь вымоет или как?» — в напряженной тишине спросила ворона. «Ворону вымыли. Мыла лично я, зато уж кардинально. Птичка явно была в шоке, так как сразу 7 шампунями ее перышки чистили редко. Можно сказать, вообще никогда». «Иль, я понимаю, ты переживаешь. Все-таки за один день и с императором познакомилась, и принцессой стала, и мужа нашла. Ай, больно! Так о чем это я?» «Но это не повод для паники. Ой, это же был мой хвост!» «А я и не паникую», рассматривая 3 пера, зажатые в кулаке, сообщила я. Ворона с ужасом ощупывала остатки перьев, старательно отодвигаясь от меня, но в наполненной до половины и очень скользкой раковине это получалось слабо. «Иль, чего?» На этот раз я взяла вишневый шампунь и вылила на Кару сразу 0,5 бутылки. «Ай, я уже чистая, осталось только облысеть!» Я решительно сдула челку со лба и снова взялась за мочалку. Кара взвыла, но я упорно продолжала экзекуцию, решив очистить несчастную раз и навсегда. «Мама!» Через 0,5 часа, вся чистая и похожая на шарик, она сидела на краю ванны, в которой отмокала теперь уже я. Вода здесь доставлялась снизу, и таскали ее близнецы. Так что ребятам выпало довольно много работы – наполнять спецбаки в соседней с ванной комнате, чтобы у меня был постоянный доступ к горячей и холодной воде. Ничего, пущай побегают. Им это полезно. Кара хлопала лапкой по поверхности воды, все еще дуясь на недавнюю, чересчур энергичную помывку. «Слушай, а ты когда станешь женой императора, меня тоже возьмешь во дворец?» Птичка вскочила и начала ходить по краю ванны, воодушевленная какой-то идеей. «Угу, как только так сразу», — пробурчала я, намыливая голову. «Так ведь там я буду самым главным другом императрицы, ну точнее, пока просто принцессы. А это значит, что буду есть, что хочу, купаться в роскоши и все такое, а, Иль?» На меня смотрели 2 черные пуговки глаз с такой надеждой и предвкушением праздника, что сказать «нет» было решительно невозможно. К счастью, мне в глаза как раз попал шампунь. «Нет». Личная трагедия обороны и ее красивый обморок, я продолжала мыть глаза. «За что? За что вы родили меня, мама?» Я только хмыкнула, пытаясь прочесть надпись на этикетке шампуня. «Что ж он так жжется-то?» «Нет, ну ты мне скажи, чего ты так сопротивляешься? Другие всю жизнь мечтают, а тебе прямо так, на блюдечке с каемочкой, империю предлагают. И стабильную пенсию к старости. Слушай, тут написано, что это шампунь от блох». «Чего? А ну дай сюда». Мы с вороной углубились в изучение этикетки. «Так и впрямь от блох, а также от других паразитов. А что, есть подозрение?» Я вспыхнула и отняла у вороны бутылочку. «Нет у меня блох, просто попался под руку». «На, держи этот». Мне в руки сунули что-то пузатое и золотистое. Я снова начала изучать этикетку. Выходило, что это для шелковистости с эффектом завивки. «Попробуем». А Кара между тем продолжала. «Но ты подумай, как ты сейчас живешь? От получки до получки, причем чаще по шее, честно говоря. А там... Так». Я подняла птичку на руки и уставилась ей прямо в глаза. Кара притихла, не понимая, что меня так задело. «Давай уточним раз и навсегда. Я мутант. Не принцесса, не императрица и не кто-нибудь еще, а мутант. Им была, сколько себя помню, им и останусь, но в отместку хочу и буду жить так, как хочется мне. Буду делать то, что хочу сама, и ни один император мне не указ. Если ему нужна жена, пусть сам и ищет, а рассчитывать на то, что я, вся такая счастливая и сопливая, брошусь на его щуплую грудь, лобызаясь, сморкаясь в кофточку, лишь за то, что... Мне теперь будет где жить и что есть. Ну уж нет. Проживу и сама, без подачек». «Слушай», — тихо сказала ворона, — «ну чего тебе еще?» А почему это у него грудь щуплая? Нет, ну я не знаю, не прижималась, но, по-моему, грудь у него вполне даже ничего, накачанная. Я почувствовала, как заливаюсь краской с головы до ног. Кара! Плеск и счастливый смех вороны были мне ответом. Чистая, свежая, умытая, я стояла в спальне и с интересом рассматривала свое отражение в зеркале. Как и ожидалось, переход на последнюю стадию изменил мою внешность. Вопрос – как? А мне нравится, со стороны постели донесся хруст и бульканье. Ворона дорвалась до чипсов с соком. Я только вздохнула. Если раньше я была этаким длинным скелетиком с немного неправильными, хоть и вполне приемлемыми чертами лица, разрез глаз больше, чем у людей, нос слегка заострен и так далее, то теперь на меня смотрела высокая изящная девушка с удивительно красивыми линиями тела и личиком, по красоте не уступавшим какой-нибудь водяной нимфе. Было во мне что-то неземное, нечеловеческое, но если еще вчера это бросалось в глаза и рассматривалось чуть ли не как уродство, то теперь все будто окончательно встало на свои места, и в меня уже вполне можно было влюбиться. Странно. «Я слышала», — закопавшись по пояс в пакете с чипсами, сообщила Кара, «что у лиц правящих династий всегда очень красивая внешность. Вроде бы это было выведено генетически, как знак отличия от обычных людей. Так же, как и многие другие свойства. Ну там, удивительная память, способность быстро просчитывать вероятность событий и прочие вещи, необходимые правителю». Я сощурилась и резко отвернулась от зеркала. Надо одеться. Новая внешность мне сильно не нравилась. Теперь в жизни станет только больше проблем с таким-то личиком. Блин, даже в таверну не зайдешь. Сразу огребешь столько проблем, что мама не горюй. Может мне себя разукрасить парочкой других шрамов? Ворона икнула и вылезла из пакета, глядя на меня как на сумасшедшую. Я смутилась. Даже не вздумай. Ладно, не переживай. Кара только отмахнулась и протянула мне один чипс. Я взяла. В дверь резко постучали. «Войдите», — мрачно каркнула ворона. И они вошли. Мы с Карой угрюмо уставились на двоих братьев, одновременно вошедших внутрь и теперь с интересом разглядывающих нас. «Прошу простить нас за недавнюю грубость, госпожа», — внезапно опустился на одно колено Дэй, склонив перед ошарашенной мной свою белобрысую голову. Блэк молча последовал его примеру. «Я в шоке», — сообщила Кара. «Я это того, всех прощаю», — промямлила я, стараясь отодвинуться подальше, но мне не дали. И один, и второй внезапно схватили меня за руки и страстно поцеловали. Я застыла, не понимая, что делать и куда провалиться. Ворона давилась чипсом, выпучив глаза, ища клювом пакет с соком. «Вы очень добры, госпожа», — с насмешливой улыбкой произнес Дэй и, резко встав, сделал шаг назад. Блэк продолжал лобызать мою руку, даже не думая ее отпускать, несмотря на все мои усилия выдрать трясущуюся конечность. «Блэк!» Дэй пнул брата под зад и оттащил того буквально за шкирку. Ворона пила сок огромными глотками, с ужасом за нами наблюдая. Я все пыталась что-то сказать, но никак не могла ничего сообразить. Перед своими глазами все еще стояла картина. Пылая яростью, братья пытаются меня убить. «Теперь мы ваши телохранители». «Но мне не нужны телохранители, я сама». «Нет-нет-нет», — покачал головой Блэк, высвободившись наконец из рук брата и рассматривающий меня с подозрительно счастливым видом. «Охрана вашего тела — это теперь для нас все. Будем дежурить по очереди, да и днем, а я ночью. Конечно, придется спать на одной кровати, а иначе я просто не услежу». Я почувствовала, что зверею, а этот черный гад смотрел на меня с таким умиленным видом, что руки стали сами искать что-нибудь потяжелее. Но вместо меня по уху Блэка съездил Дэй, после чего тот улетел к камину и силой врезался в стену. Нас с вороной зациклило в шоковом состоянии. Я опять не знала, что сказать. «Это чего? Охрана, что ли, такая?» — пискнула Кара, нервно жуя пакет. «Извините его», — смущенно улыбнулся Дэй. «Он еще маленький, ему недавно исполнилось 350, так что...» Ворона взвыла и подавилась пакетом. Я, хватая ртом воздух, плюхнулась на постель рядом с Карой, а в голове крутилась одна мысль. «Столько не живут!» «Эй, вы чего?» Блэк встал, встряхнулся и подошел к брату, удивленно глядящему на нас. «И ничего, я не маленький, я уже взрослый!» Я невпопад кивнула. «А мне 17, зачем-то брякнула я. Парни удивленно на меня уставились. «Мы знаем», — просветил меня Дэй. «А мне 3 годика», — пискнула Кара. «А мне пофигу», — улыбнулся Блэк. «Жаль», — протянула я. «Так, все, срочно приходим в себя. Наверное, при императорском дворе это нормально, повергать всех в шок. Ну и ладно. Короче, ребята», — начала я, вставая. «Можно я тебя поцелую?» — жарко шепнули мне на ухо, сжимая в объятиях. 6-я скорость. Молчание. Знак Удар. Поворот и еще один вдогонку. Блэк снова врезался в многострадальную стену и сполз по ней на пол. Дэй смущенно чесал затылок, виновато мне улыбаясь. А я все еще сжимала кулаки, готовая прибить кого угодно. Кара молча перелетела мне на плечо. «Пошли?» Я кивнула птичке и, задрав нос, гордо пошла к выходу, по пути закидывая за плечо найденный утром рюкзак с оружием и деньгами. Дэй и уже очнувшийся Блэк молча пошли следом, шествуя чуть позади, по левую и правую стороны от меня. А ведь надо будет еще придумать, как от них избавиться. Мысль о том, чтобы побить их на 8-й скорости, я откинула как невозможную сразу. С одним, может, еще и справилась бы, но не с 2. Пусть их потолок и 7. Блин. На улице все еще лил дождь, причем проливной. Я накинула на голову капюшон и спрятала Кару в вырезе куртки, чтобы она не промокла. Птичка не возражала, удобно устроившись у моего живота, и грея своим мягким оперением. Этим двоим дождь был явно нипочем. Да и капюшонов у них не было, ну и ладно. Вперед к телепортационной кабинке. По пути нам почти никто не встретился. Да в такую погоду и я бы лучше сидела дома, а не носилась по улицам, разыскивая сопли и простуду. Хотя заболеть для меня проблема, но один раз мне помогли, так что ощущение слабости и бессилия я помнила хорошо. Уже у самых ступеней, ведущих наверх сквозь слой облаков, из которых низвергалась влага, нас остановили 3. А точнее, просто напали сразу с 3 сторон, не удосужившись представиться. Я напряглась. Но прежде чем смогла что-либо сделать, близнецы, мгновенно перейдя на 7-ю скорость, вырубили всех 3 особо жестокими методами. 3 удара и 3 тела врезаются в стены домов, оставляя на камнях глубокие вмятины. Я застыла, удивленно глядя на своих телохранителей, которые в момент защиты стали невероятно серьезными. Даже мечи вытащили на всякий случай. И сейчас... Нет! Они остановились. Блэк вопросительно оглянулся, уже занеся клинок над шеей одного из бандитов. «Нельзя!» Они переглянулись и спрятали мечи. Я удивленно застыла, все еще не веря, что меня послушались. «Пока тебе не угрожает смертельная опасность, мы обязаны выполнять твои приказы. Но при реальной угрозе жизни мы спасем тебя даже против твоей воли», — объяснил Дэй. А Блэк весело мне подмигнул. Я только скрипнула зубами, понимая, что эти 2 — одна большая проблема, и мне еще предстоит придумать, как от нее избавиться. Телепорт находился там же, где и раньше. Я сжала в кулаке монеты и первая вошла в его теплое нутро, надеясь, что ребята еще не улетели с планеты. А то у меня будут реальные проблемы. Я обернулась к близнецам и демонстративно закрыла перед ними дверь. Странно, но эти 2 даже не думали узнавать, куда я, собственно, собралась. Что означало только одно. Они и так это прекрасно знали. Ну и пусть. Первое — положить монеты в прорезь, второе — нажать нужный рычаг. Поехали!